13 августа. Сегодня вышли вовремя, то есть в 7 часов утра. Обоз спустился вперед, а сами пошли сзади, не торопясь. Я производил съемку, а Анофриев и Бочкарев коллектировали все, что попадалось им на пути. Воды в реках было немного, и потому переправы вброд были незатруднительными. Вода теплая, особенно в мелкотекущих речках. Какая благодать, что гнуса не стало. По крайней мере, можно работать как следует. Впереди шумело по вершинам леса, а внизу было тихо. Порой налетали комары и нестерпимо кусали потную шею, лицо и руки. Эти несносные насекомые стали какие-то мокрые, холодные, но не так уже назойливые. Мы хотели осмотреть пещеру в скалах, но попытке нашей не суждено было осуществиться. В этом месте горы имеют вид совершенно голого утеса, скалы выдались вперед в виде громаднейших гребней или колоссальных вершин. Странно, почему это одни горы покрыты слоем живой земли, а иные так и остались голым камнем с острыми ребрами и краями. Достаточно взглянуть на эти камни, чтобы убедиться, что они никогда не были под землей, а испокон веков уже ласкаются под солнцем. Переправившись вброд на другую сторону реки, мы пошли лесом, который ясно носил следы наводнения. Размытая земля, нанесенный хворост и мусор, в ямах лужи свежей воды, еще не успевшей зацвести, ясно указывали на то, что вода, выйдя из берегов реки, в этом месте шла целиною лесом. Проколесив по этой тропе, несколько раз перейдя протоку, вышли, наконец, на прочную почву. Здесь увидели крупных форелей и начали в них стрелять из ружей, но неудачно. Долгое время мы шли вдоль протоки у самого берега. Идя лесом, мы не видели гор, окаймляющих долину. Шли тайгой по низине долины. На горах деревья достигают меньших размеров, так как подвержены влиянию ветров. Зато внизу вы встречаете на каждом шагу удивительно громадных размеров деревья. Перед иным лесным великаном положительно останавливаешься, удивляешься его страшной величине. Измеренные мною многие большие деревья в среднем дали следующие размеры. Пробковый бархат в обхвате на уровне груди 4 фута, вяз 7 футов 9 дюймов, ива 8,5 фута, ель 9 футов, тополь 15 футов 6 дюймов, кедр 9 футов 8 дюймов, береза 7 футов 7 дюймов, пихта 4 фута 9 дюймов. Если внимательно присмотреться к травам, растущим около тропы, то сразу бросается в глаза их изобилие. Причина сего вполне понятна, если наблюдатель осмотрит свою одежду и ощупает ее рукой. Вся она покрыта липкой смолой и семенами, которые, будучи сами очень липкими и смолистыми, приклеились к одежде. Таким образом, человек с точки зрения биологической – пассив, но распространяет семена этого растения именно вдоль дороги, так как они, обсыхая, сами отпадают и произрастают вдоль дороги. На ночь мы расположились близ реки Биваком. Ночью тигр, перейдя реку и выйдя на камни, шел к лошадям. Слышно было, как камни легонько раздавались под тяжестью мягкой поступи. Лошади дрожали и жались на коновязи, выражая крайний испуг. Хищник долго бродил вокруг лагеря. Кони на коновязи жались то в одну сторону, то в другую. В общем, ночь прошла вполне благополучно. У охотников принято за правило перед сном делать 1-2 выстрела. По западную сторону Сихоты-Алиня, по реке Лифудзин, фазана нет. Если он и попадается, то исключительно редко, и притом одиночной птицей. Значит, большой хребет является довольно серьезным препятствием к его распространению с востока на запад.